Теперь она уже повернулась и оперлась на локоть, отчего округлости под ее рубашкой стали еще соблазнительнее. Бен наклонил голову, чтобы коснуться губами ее груди, и был раздосадован, почувствовав, что ее рука слегка тянет его за волосы, стараясь приподнять лицо. У нее были темно-голубые глаза и прекрасный рисунок бровей. Эленор сказала: «Мэтт умер несколько недель назад. В ночь, когда ты уехал, с ним случился сердечный приступ». Бентон ответил своим тихим грудным голосом: «О, Господи! Теперь я понимаю, почему ты ничего не знаешь. Но я оставил бумаги, подписал их, заверил у нотариуса и отдал ему». Он стоял там в своей пижаме, положив бумаги на стол, и сказал, что передаст их на завтра своему партнеру. Что случилось? Что? Никто во всем городе не прочел их? Никто даже не посмотрел? Эленор едва удалось прервать гневный поток его слов, спросив: «Чего я не знаю?» «Того, что я заехал в его дом, и мы оформили бумаги, в которых говорится, что ты мой полноправный партнер, и в случае моей смерти ты становишься владельцем магазина». Ее лицо застыло, превратилось в маску сплошной боли. Бентон сел, снова обняв ее, принялся ее укачивать и приговаривать: «Бедная моя девочка, бедный ребенок, что тебе пришлось пережить? Магазин твой, Эленор, он всегда был твоим». «Тогда почему ты мне ничего не сказал?» «Потому что я тут он осекся». «В самом деле, почему?» «Серьезных причин не было, только личные, ребяческие». «Я не знаю», — страдальчески ответил он. «Наверное, потому что я сомневался. Ты, я. Я так быстро втюрился в тебя, и мне кажется, я не мог осознать, правильно ли все это. Мне нужен был туз в кармане, какой-нибудь козырь. И разве кому-нибудь из них могла прийти в голову мысль о том, что умрет Мэтт, что Бентона объявят погибшим, что заявится Джилл Бонфорд и захочет извлечь максимально быструю выгоду для себя?» «Господи», — подумала Эленор, — «Бентон жив. Он здесь, я в его объятиях, и он любит меня. Как я могу сердиться на него? Больше ничего в этом мире не может ранить меня». Она тихо сказала: «Теперь все будет хорошо. Так и должно было быть». Он поцеловал ее нежно, осторожно, прижал ее лицо к своей груди и уткнулся подбородком в ее мягкие серебристые волосы. Так они посидели несколько минут в полной тишине, счастливые, вместе. «А где Чарли?» «В моей кровати». Бентон засмеялся. «Тебе придется согласиться, что он всегда выбирает самое удобное место». Не отрывая лица от ее волос, он медленно оглядел комнату. «Я вижу, что реставрация у Элшевского буфета все еще не закончена». «Да, Бен не хотел, чтобы Джилл продала его». «Ах так? А откуда картина?» «Подарок Бена и Джулии. Она купила ее перед смертью, но я только что получила ее. Это Пикассо. Я видел ее раньше, совсем недавно». «Ты не мог видеть ее? Я же сказала, я только что получила ее. Бен спрятал ее, когда умерла Джулия. А они купили у Тони, и я очень сильно сомневаюсь, дорогой, что ты посещал магазин Тони. Ты права». Но складка между ее бровей не исчезла. «Подлинный Пикассо?» «Конечно». Она повернулась, взглянула на него и увидела, что он хмурится. «Ты можешь думать о Тони все, что угодно, Бент, но копиями он не занимается». Бентон поводил челюстью из стороны в сторону и задумчиво ответил: «А хочешь поспорим?» «Бентон, не будь занудой». «Ну почему же я зануда, мой миленький цыпленок? Ты помнишь, я говорил тебе, что, будучи в России, я останавливался у одного парня на даче. И у него там куча живописи, которую он заполучил во время Второй мировой войны. Да, но никаких «но», одни факты. Твой Пикассо, детка, висел на стене в ногах моей кровати, и я целых 3 дня смотрел на него. Он повернул голову в сторону и прикрыл глаза. «Поверь мне, на спине кошки 7 полосок, правильно? А пятнышко в верхнем углу – это, наверное, драпировка. А прямо слева от его подписи есть 3 маленьких тонких линии, похожих на усы мышонка». Она не отвечала. Он продолжал. «Правильно?» Ее губы сжались. Она заставила себя ответить. «Правильно». Бентон открыл глаза и посмотрел на нее. На ее лице была такая боль, что он почувствовал угрызение совести и сказал: «Оленор, детка, прости, я идиот. Надо было мне держать мой проклятый язык за зубами». Она через силу покачала головой, ее серебристые волосы упали на щеку. Эленор сдавленно сказала: «Нет, не надо. Просто я доверяла Тони. Ему все доверяли. У него великолепная репутация. Я просто не понимаю». Бентон вздохнул и скрипнул зубами. «Я не ошибся. Мне очень жаль, но я не ошибся». «Но почему?» Эленор была так расстроена, так убита. Бентон осторожно сказал: «Говорят, что каждый человек имеет свою цену. Но ведь Тони это совершенно не нужно. Рисковать карьерой из-за какой-то подделки. Бент, это ведь правда. Это может его разорить. Я могу разорить его прямо сейчас». И тут ее осенило. Он заметил это. Эленор отшатнулась, и лицо ее страшно побледнело. Она сдавленно прошептала: «Господи, так вот в чем дело. Вот почему она нужна ему была. Вот почему он целыми часами вертелся здесь, пытался подружиться с людьми, которых раньше презирал. Вот почему губы его были теплыми, когда он целовал ее. Он вошел не с улицы. Тони был здесь и искал картину, когда она пришла. Вот почему он говорил о Пикассо, зная, что она любит Винслоу Хамера. Вот почему он покупает магазин и пытается купить ее». Эленор яростно боролась с гневом и жалостью. Глаза ее были закрыты, и она приложила обе руки к разгоряченному лицу. И тут она услышала голос Бентона, услышала в нем гнев, тяжелую слепую ярость. Он сказал: «Что у тебя за чертово кольцо?»